Литнет представляет. Рина Беш. Потерянная пара Альфы. Читает Корнелия Назимова. Пролог. 18 лет назад. «Окружай!» Раздается властный приказ, ослушаться который рядовые оборотни никак не могут. Да и не имеют такого желания. Они более чем счастливы находиться здесь и сейчас в этом месте, на землях своих врагов, тех, кто, по их мнению, несправедливо занимает более выгодные и обширные территории. Зависть — плохое чувство? Да и ладно, кого это волнует? Уж точно не тех, кто хитростью и четким просчетом обманул самого Бриса, Альфу восточных пределов, и сейчас безнаказанно творит в его поселении все, что вздумается. Да, Рик молодец и красавчик. Именно он, Бета и младший брат Сайка, Вервольфа северо-восточной стаи, в данный момент разыгрывает в 300 километрах к северу целое представление о том, что его вожак сильно болен и не может лично присутствовать на встрече, организованной для подписания мирного договора между двумя пределами, а по факту тянет время и отвлекает внимание. Сам же Сайк живой и совершенно здоровый, жадно осматривая богатую территорию восточной стаи, растягивает до жути мерзкую улыбку, больше похожую на оскал гиены, и командует. «Идем к дому Альфы! Говорят, его пара очень уж хороша. По пути разрешаю делать все, что пожелаете. Но не задерживаться! У нас от силы час!» «Да, вожак! Слушаемся!» Раздаются басовитые голоса со всех сторон. «Надеюсь, никто не забыл использовать спрей, скрывающий запах», — произносит с угрозой. Да так, что двое из девяти немного приседают, склонившись под давлением силы лидера. «Все сделали, как приказано, Сайк», — докладывает Джеб, правая рука и второй Бета. «Тогда вперед!» Раздается королевская отмашка, и начинается хаос. Избавиться от десятка молодых оборотней, охраняющих поселок, удается практически играючи. Не ожидая нападения, они гибнут один за другим. А дальше остаются только женщины, старики и дети. Да, Сайк все просчитал верно. Не зря его разведка караулила не меньше пары месяцев, отслеживая перемещение членов вражеской стаи. Именно сегодня большая часть восточных оборотней отправилась контролировать перемещение груза на север, а всех остальных Брис захватил с собой. Нет, не потому что трус. Наоборот, предусмотрительный. Только подвох искал не в том месте. «Удачно поохотились!» — смеется мерзко Джеб, заправляя рубашку в штаны. «Будет что вспомнить на старости лет!» «Поигрался?» — щерится Сайк, осматриваясь вокруг. «Вот и моя очередь пришла. Я уже чувствую пару Бриса. Ее аромат и страх меня дико возбуждают». Однако попасть в так и манящий своей притягательностью дом с первого раза у преступников не получается, как и выманить на улицу супругу Альфы. «А девка сообразительнее, чем я думал», — цыкает зло вожак северо-восточной стаи, упираясь руками-кувалдами в надежную дубовую дверь, явно обшитую изнутри железными листами. Даже его мощь и бешеная сила не позволяют ее выломать, как и пробить бронированные стеклопакеты. «Альфа, пора уходить», — докладывает ему подчиненный, держащий связь с теми, кто присутствовал на подписании договора. «У нас меньше получаса. Местные возвращаются». «Что?» дрянь, думала умнее меня?» Зло смеется разбесившийся Сайк, не получивший желанного подарка. «Ошибаешься, глупая самка!» Бешенство буквально затапливает этого огромного и в человеческом обличье мужчину. Ростом почти под 2 метра и фигурой бодибилдера он внушает страх и ужас даже собственным оборотням. «Поджечь дом!» — раздается его громогласный рык. «Заживо сгоришь, тварь! И муженек тебя не спасет!» «Альфа, но там же еще и дети!» Тихо подает голос самый младший из стаи, заранее склоняя голову и бегая испуганными глазами по соплеменникам. Устроенный этими нелюдями ночной беспредел в восточном клане, еще минуты назад будораживший каждый нерв, сиявший яркими отблесками азарта и лихой смелости в глазах, кипятивший кровь, наполняя ее безудержной похотью, вседозволенностью и стремлением грабить и унижать, насытил до предела черные души. Но убивать детей, волчат, это и для мерзавцев показалось перебором. «Упс!» Ухмыляется, сверкая безумной улыбкой и страшными глазами Сайк. «Значит, Бриса ждет грандиозный сюрприз! Я непременно пришлю ему 3 траурных букетика с черными лентами и слезливыми словами соболезнования!» «Ты уверен?» — делает робкую попытку соскочить Бета. Бешенство своего вервольфа северо-восточная стая знает не понаслышке. «Может, ну их? Пусть живут!» «Я сказал, поджигай!»